Верфи пылали. В черноте беззвучно вращались искореженные обломки. В некоторых из них угадывались останки линкоров и защитных платформ. Но большая часть была изуродована практически до полной неузнаваемости. В плавном кружении мусора была безмятежная красота. Каждый кусок металла проворачивался с собственной скоростью и под собственным углом. Абсолютная тишина пустоты делала панораму разрушения почти умиротворенной. «Закрыть глаза», — подумалось Мардуку, — «и никогда не поймешь, что что-то не так». Сама Фракия рассекала беззвучно вращающиеся обломки, словно клинок. Она прошла через раздвижные врата станции Зетсунверит, не встретив сопротивления. У орудийной платформы не было оснований подозревать Самофракию. Корабль был одним из тех немногих, кому посчастливилось выйти из мясорубки невредимыми. Она замедлила ход и спокойно пришвартовалась. Как и всегда, наступление возглавлял Сорот Чур. Сразу за ним следовал Бел Ашарет, а за двумя офицерами двигались легионеры 17-го. Все понимали, что на них возложена ключевая роль в важнейшем предприятии. Они знали, что быть выбранными на это задание означало благословение. Им не терпелось начать зачистку станции. Второе сердце Мардука заработало. Сражаться бок о бок со столь благородными воителями, как Гал Ворбак, было великой честью. По завершении дела к ним должен был присоединиться Корф Айрон. Магистр Веры скрылся, позволив подручным из варпа унести его. И у Мардука по затылку поползли покалывающие мурашки волнения и соблазна. Он жаждал наступления дня, когда тоже будет обладать подобной силой. Служащие станции Зецунверит понятия не имели, что их ждет. Высокомерные сыны 13-го легиона, приписанные к платформе, также не знали об уже разворачивающихся событиях. Их невежество было восхитительным. Когда несущие слово вышли из первого проходного пустотного шлюза, навстречу нежданной абордажной команде вышел ультрадесантник. На нем не было кобальтово-синего шлема. Он явно не ожидал нападения и даже еще не осознавал, что ему осталось жить считанные секунды. Нелепо, но он даже не потянулся к оружию. На его лице было выражение озадаченности. Мардук усмехнулся про себя. Это было слишком хорошо. Ультрадесантник, сержант, судя по опознавательным знакам, открыл рот для чего? Приветствия, окрика. Как бы то ни было, ему не дали заговорить. Пронесся болт, первый из множества, которым было суждено вылететь в следующие несколько минут. Он попал ультрадесантнику в лицо, прямо под левую скулу. Первое убийство опять принадлежало Сороту Чуру. Мардук вознес молитву, чтобы на борту оказались еще воины 13-го. Ему хотелось убить еще кого-нибудь. В самом процессе убийства космодесантников присутствовало нечто особенное, сильное. Это было совсем не то, что убивать низших существ. У смертных незначительные и скоротечные жизни. Да, Мардук помнил, как был одним из них, однако казалось, будто это сон или же происходило с кем-то другим. Он практически ничего не ощущал, обрывая их жизни, но в случае с легионерами испытывал возбуждение, не похожее ни на что другое. Оно опьяняло. Ультрадесантник рухнул на пол с раскатистым грохотом, который в замкнутом пространстве походил на звук падения титана. Эхо шума стихло, и на мгновение наступила тишина. Обернувшиеся лица, раскрытые в ужасе рты членов экипажа, заметивших обезглавленного ультрадесантника, распростертого на палубе. Вокруг него ширящимся кругом растекалась кровь. Она капала сквозь металлические перекладины пола. Находившиеся здесь в большинстве своем не принадлежали к числу комбатантов. Основную их часть составляли техники и адепты. Модераты, магасы, офицеры, рядовые. Большинству никогда не доводилось вынимать пистолеты из кобуры на бедре. Это был всего лишь элемент формы, как эполеты или знаки выслуги. Они усердно пытались восстановить связь, отчаянно пытались соединить Калт с флотом через Вокс или местную ноосферу, но ничего не работало. Они совершенно не были готовы к новому нападению. Несущие слово не стали тратить боеприпасы и пустили в ход цепные клинки и кулаки, ломая тела, будто сухие деревья, и снося головы с плеч. Мардук расколол череп затыльником Болтера. Разрушение доставляло ему удовольствие. Он схватил пытающегося сбежать адепта в рясе и сдавил шею человека перчаткой. Несущий слово оторвал того от пола и встряхнул. Хрустнули позвонки, и адепт обмяк. Мардук швырнул мертвое тело обратно в перепуганную толпу. Палубу осыпало выстрелами высокомощных лазеров, которые вонзались в красную броню, прожигая и опаляя ее. Похоже, что платформа оказалась не совсем беззащитной. Мардук обернулся, выискивая цель. Вот на верхнем мостике преторианцы механикума. По крайней мере, наконец-то появился враг, достойный Болтера. Боевые чудовища в вычурной бронзовой броне преторианцы обрушили вниз шквал огня. Двое нападающих воинов 17-го рухнули, их доспехи дымились. Мардук вогнал два болта в одно из бронированных существ, заставив его попятиться на вывернутых назад поршневых ногах. Плоть и металл лопнули. Из нанесенных Мардуком ран брызнула смесь черного масла и млечной синтетической крови, однако существо не упало. Слепо врезавшееся в несущего слово смертное ничтожество сбило ему прицел. Мардук выругался и ударом отбросил человека на пол. Тот тяжело упал, и жалкое хныканье смолкло. Кандидат вскинул болтер, намереваясь вновь открыть огонь по преторианцу. Назначенный его наставником Белл Ашарет успел сократить дистанцию и атаковал создание механикума в ближнем бою. Капитан несущих слова мешал сделать смертельный выстрел. Мардук снова выругался. Рассвирепев, он быстро сделал шаг в бок и впечатал болтер в пепельно-серое лицо ковыляющего мимо человека. У смертного, какого-то закутанного в рясу адепта, не было руки. Ее вырвал из плеча один из воинов Белла Шареда. От удара Мардука лицо человека смялось, и тот упал. Мардук смахнул с оружия комок окровавленной плоти и волос. Он увидел, что Белл Ашарет поверг боевого зверя-претарианца наземь ударом тыльной стороны руки. Капитан наступил на вооруженную конечность, прижав ту к полу сапогом, и погрузил гудящий силовой топор в грудь существа. Претарианец яростно взревел смесью двоичного кода и обычного голоса. Создание механикума умирало медленно, корчась и булькая. Мардук приблизился к своему господину. Доспех капитана был забрызган кровью и маслом, которые образовали потеки на стыках пластин брони. Мардук ощущал покалывание от присутствия варпа вокруг. По ту сторону пелены колыхались и извивались существа, неизвестные смертным. На пределе слуха нашептывали надтреснутые голоса, раздиравшие сознание. «Ужас и смерть истончают покров между этим и иным мирами», — заметил Мардук, озираясь по сторонам. «Что?» — переспросил Белл Ашарет. «Живущие вовне жаждут пересечь черту», — произнес Мардук. «Вы этого не чувствуете, мой господин». Он увидел, что Белл Ашарет крепче стиснул кулаки. Вероятно, капитан ощутил, что над ним насмехаются. «Потрясающая интуиция, щенок!» — огрызнулся тот полным презрения голосом. Это бы смог почувствовать даже умственно отсталый ребенок недочеловека. «Большинство в Легионе не смогли бы», — сказал Мардук, — «они слепы». «Как и ты», — подумал он. «Не думай, будто ты особенный», — произнес Белл Ашарет. «Это далеко не так. Ты мусор, ненужный даже собственному ордену. Ты еще ничего не знаешь о подлинной природе Вселенной и силах, разрастающихся на другой стороне». «Так научите меня», — ответил Мардук. «С некоторыми вещами нельзя спешить». «Как и с вашим назначением в Галл-Ворбак, господин?» Наставник глянул на него. Шлем не давал увидеть выражение его лица. Однако через мгновение он рассмеялся. Решетка Вокса превращала звук в отвратительный резкий лай. «Убирайся, щенок!» — сказал он, отмахнувшись и забрызгав кровью лицевой щиток Мардука. Одна капля попала на линзу визора, окрасив зрение кандидата красным. «У меня нет времени на твой вздор!» «Вы мой наставник!» — возразил Мардук. «Мое место возле вас!» «Я тебе не нянька, оставь меня в покое, нам нужно занять станцию», — произнес Белл Ашарет, отворачиваясь. «Отправляйся с отделением Дралзира». Мардук развернулся и двинулся прочь, не сказав ни слова. Док был зачищен. Трупы устилали палубу, словно сломанные брошенные игрушки. Несущие слово разделились на малые подразделения и расходились вглубь орудийной платформы. Им всем была известна схема «Зацунверит», и они не нуждались в указаниях. Из прилегающего прохода доносился низкий грохот огня болтеров. Врага явно несложно было найти. Однако воины штурмового отделения Дралзира продолжали проверять останки на полу. Несущие слова двигались от тела к телу, выискивая признаки жизни и перерезая горло тем, у кого они еще обнаруживались. Быстрый взмах боевым клинком от уха до уха, а затем воины шли дальше. «Изящество и великолепие ритуального клинка не для них», — заметил Мардук. Он присоединился к воинам, пока те продолжали свое мрачное занятие. Отделение Дралзира было малочисленным подразделением ветеранов,